Он перевел взгляд на жука, который спас его от волны осколков. Тот также поднялся на лапы. Крепкая хитиновая броня в нескольких местах не выдержала, но сохранила тому жизнь. «Ксион», Кедров обратился к своему товарищу. «Забери добычу, и уходим». На ускорении тот справился за секунду. Тут же, не став терять времени, вся группа рванула по коридору в сторону выхода. За их спинами медленно обрушался зал королевы, ставя точку в существовании убежища мертвой семьи. Только когда они вылетели из подземелья, Игнат смог выдохнуть с облегчением. Он хотел было осмотреть добычу, но сверхпродуктивные инсектоиды такими мелочами заморачиваться не стали. Вся группа сразу рванула в зелень леса, направляясь к своему дому. Полномочия командующего у Игната закончились, поэтому он двинулся следом. По мере спокойного движения по лесной тропе адреналин рассосался, организм успокоился. Мысли перестали скакать, и он смог проанализировать произошедшее. «Вот же чертово приключение», — отметил Хаосит. «Я думал, будет проще». Больше всего вопросов вызывал смертельный момент, когда Кедров смог на одних инстинктах управлять жуком. То самое принуждение, пришел к выводу мужчина. Именно о нем мне рассказывала ведущая. Он даже не знал, может ли повторить это сейчас. Желание жить дало сильнейший волевой импульс, который обеспечил успешное применение новой силы. «Интересно», — подумал Игнат, — «а что я смогу потом, когда стану еще сильнее?» Человечество грезило обретением сверхсил, но никогда не понимала, что это значит. В фильмах супергерои оставались теми же простыми людьми, только с лазером из глаз. В реальности сила меняла намного больше. Чем дальше существо поднималось по пути силы, тем больше оно изменялось. Преодолев один из барьеров, его воля достигает такого уровня, что может в чистом виде оказывать влияние на более слабых существ. Именно этой способностью было принуждение, и это оставалось лишь началом пути. От размышления Игната отвлекло мысли сообщение из искателя, решившего разбавить рутину пути разговором. «Эта нежить вызывает впечатление», — отправил он мыслеобразы битвы. «Универсальный конструктор, способный создать любого воина, только интеллект непростительно низок. Это была стихийно поднятая нежить, почти естественное явление», — ответил Игнат. «На самом деле, они бывают куда более умными и опасными». Говоря это, он вспомнил Венома. Его собственное творение хоть и нельзя было назвать смышленым, но развивалось оно пугающе быстро. Использовать трупы чужих и своих воинов для повторной атаки, в сообщении инсектоида чувствовалась зависть. «Если бы мы обладали этой силой», в этот момент Игнат ощутил отголоски далеких амбиций и желаний. Раса жуков все еще скрывала в себе много вопросов. «Что теперь?» – спросил он у изыскателя. «Когда улей пойдет на пробуждение, мы зачистили окружающие территории от крупных стай хищников. Нежить была последней», — ответил инсектоид. «Королева примет решение в ближайшее время. Думаете, это поможет против чужаков?» — спросил Хаосит. Сравнивая поведение этих двух рас, он беспокоился, что чужаки выглядят куда более хитрыми. Они уже вышли на контакт с людьми, с их помощью прибыли в Африку, захватили несколько инсектицидов, чтобы узнать всю информацию. Это было методичное и грамотное движение к цели. В это время инсектоиды полагались исключительно на свои силы. «Думаю, будет трудно», — ответил изыскатель. «Но мы делаем то, что должны делать, и будь что будет», — невольно добавил Игнат, копируя знаменитое изречение. «Верно», — одобрил жук. «Кажется, общение помогает тебе понять нас». На этом разговор закончился. Как и в прошлый раз, никто не помешал их пути. Правда, теперь Хаосит понял, в чем дело. Агрессивные жуки зачистили территорию от более-менее опасных врагов. Вернувшись в убежище, Игнат попрощался с Ксеном, который сегодня был молчалив. В присутствии начальника вообще воины меньше проявляли свои личностные черты. Возможно, и в этом есть одна из причин их поражения, подумал снаходец. Может, это были их законы или что-то вроде кодекса, но воины не проявляли инициативы, не выдвигали предложений. Вместо этого они концентрировались на идеальном выполнении приказов и только. Кедров видел в этом скорее плохой момент, чем хороший. Пока мужчина обдумывал менталитет ксеносов, вместе с изыскателем они дошли до зала королевы. Перед входом быстро осмотрели добычу, которую отдал Ксион. Похоже, монстр не был каким-то особым существом, оставив довольно скромные трофеи. Кедрову достался один артефакт. Выброс некротической волны, одноразовая, бьет потоком энергии некротического аспекта в заданном направлении, эффективно против живых врагов. Вторым трофеем оказалось ядро некротической энергии. Это был материал, возможно, для артефактора, поэтому инсектоид сразу им заинтересовался. Забрав его, он пообещал, что, если появятся какие-нибудь полезные плоды исследований, то Игнат будет поставлен в известность. Закончив на этом, они вошли в зал королевы. С момента последнего посещения Хаосит заметил здесь перемены. Сотни ячеек сот на стенах мерцали сиянием. В неярких лучах были видны силуэты множества жуков, которые ждали пробуждения. Помимо этого, в гигантском помещении находилось больше инсектоидов, чем обычно. Кроме королевской гвардии, здесь хватало рабочих и других особей. Не обращая ни на кого внимания, они что-то делали с сотами, возможно, готовя их к грядущему ритуалу. В последнем Игнат убедился с первой репликой повелительницы насекомых. «Вы закончили», — утверждением начала разговор королева. «Теперь мы готовы к пробуждению». «Мы готовы», — ответил изыскатель. «Я заменю ваше главенство на это время». «Решено», — объявила правительница. «Мы позволим себе отдых, после чего начнем». Это мыслесообщение обошло весь зал и, кажется, вызвало трепет среди всех. Не мудрено, ведь для жуков их пробуждение стало символом нового расцвета. Шанс на триумф, что был так желанен после горького поражения. Игнат ничего против не имел, так как задерживаться у инсектоидов не собирался. Но один момент его обеспокоил. Заварушка явно предстояла серьезная, и хотелось бы попасть на нее во всеоружии. Невольно он опустил взгляд, осматривая свой скафандр. Хаосит уже пережил в нем массу переделок, но сегодняшняя была особенно жесткой. Из-за энергетических излучений защитное покрытие пошло трещинами и крошилось. Проводник, королева будто ощутила его мысли. «Твоя броня готова. На этом мы почти выполнили свою часть обещаний. Я чту наш договор», — твердо ответил Кедров. «И приду на помощь, когда это понадобится». От правительницы пришло ощущение удовлетворения. На этом их общение закончилось. Игнат, чувствуя нетерпение, отправился в свою комнату. Еще на подходе он увидел энергетическую сигнатуру ремесленника. Тот ожидал Хаосита вместе с его новой броней. Едва мужчина вошел, как заметил самое важное. На небольших носилках лежал комплект темной брони. В отличие от прошлого раза, он претерпел некоторые изменения. Всю его матово-черную поверхность покрывали нанесенные серебристым металлом символы. Помимо этого, весь зеркальный щиток шлема покрывал один сложный иероглиф. Игнат тут же применил идентификацию. Комплект гибридной брони. Защита из композитных материалов технологической цивилизации, улучшенная раса инсектоидов. Средняя защита от физического урона и энергетических атак. Фильтрует воздух от опасных веществ. Питается от нейтрального источника. Надень ремесленник, как и все жуки, был сух и практичен, и не тратил время на расшаркивание. «Мне надо настроить защиту». Через несколько минут Игнат стоял в своем новом скафандре. Инсектоид подошел к нему и чего-то коснулся. Едва он это сделал, как все нанесенные на скафандр символы загорелись тусклым синим светом. «Твоя броня была оснащена устройствами, вышедшими из строя», между тем начал вводить его в курс дела жук. «Я удалил все ненужное». Скорее всего, он имел в виду электронику технологичной экипировки. Теперь рассмотрим функционал. По словам ремесленника, прочность улучшенной брони многократно повысилась. Помимо этого, он восстановил некоторый функционал вроде фильтрации воздуха. Кроме физической защиты, также появилось и сопротивление энергетическим атакам. «Посмотри сюда», — инсектоид показал на пенал, вмонтированный в спинной отдел. «Здесь находится накопитель, питающий броню. Он не очень сильный, потом ты сможешь поставить свой». Игнат был доволен. Хоть идентификация и не показала чего-то сверхсильного, новая экипировка работала в пассивном режиме, не создавая носителю каких-то дополнительных сложностей. Требовалось лишь активировать ее и менять или заряжать накопитель. Закончив с объяснениями, инсектоид покинул комнату человека. У Хаосита оставалось примерно половина суток. Он задумался о доступных улучшениях. У него была хорошая защита, поэтому Кедров решил вложиться в мощь атак. Час он потратил на то, чтобы поднять тело рыцаря стихии 2-4 уровень, на 5 уровень. «Ну вот и все», — подумал Хаосит. «Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться». Он ощущал себя будто замершим парашютистом перед прыжком в бездну. Впереди ждало пробуждение Улья. Ну а чем оно разрешится, у него не было никаких мыслей. Поэтому Кедров сделал еще одно, что могло помочь, лег спать. Шум вертолетных винтов заглушал все иные звуки в округе. «Бля», — глубокомысленно заметил Штейгер, смотря, как чужаки загружают в крупный вертолет свой скарб. Потяни он заметил, что кто-то подошел сзади. Оглянувшись, немец увидел Рафали Хаммера. Чуть в отдалении отдыхали еще с десяток людей из штрафников. «А нам точно надо лезть в это дерьмо?» Громко, чтобы перекричать шум вертолетных винтов, крикнул он. «Точно», — прочитал Штейгер ответ по губам Хаммера, не утруждавшего себя громкой речью. «Надо помочь нашим друзьям», — произнесла Рафаль, про себя добавив. «Так помочь, чтоб узнали свое место». Чуть в отдалении от группы человеческих сверхов стояла Катран. Из-за яркого света было незаметно, что ее глаза мерцают тусклым алым сиянием. Это было признаком, что связь паразита расы Кристалл с человеческим телом достигла хорошего уровня. Предстоящая операция имела высокие шансы на успех, все же ее мать обладала изрядным опытом. Но что-то Катран не нравилось. Даже не мутные наемники, которые будут им помогать, а нечто совсем с другой стороны. Смесь интуитивных предчувствий и подсознательных выводов. Вот только сделать она ничего не могла. В ближайшие сутки должно было случиться столкновение двух рас. Однако за внешней ширмой двух противников пряталось намного больше. Интересы человеческих правительств, наемников, которые им подчиняются, ксеносов и, в конце концов, проводника хаоса. Глава 25. Обычно Игнату хватало 5 часов, но в этот раз он проспал непривычно долго. Возможно, сказались заживление организма и усталость разума после битвы с нежитью, а еще, напряжение перед предстоящим ритуалом. О том, что он не пройдет просто, говорили как интуиция, так и логика. Как ни странно, с пробуждением пришло спокойствие. Игнат не спеша размялся и перекусил. Ощущая себя, словно средневековый рыцарь перед боем, он облачился в свою новую броню и убедился, что все сидит удобно. Клинок, тот самый, который принес из кошмара, занял свое место на ремне. Больше у Игната никакого вооружения не было. Как истинный хаосит, он самый был сильнейшим оружием. Подготовившись, мужчина просто стал ждать, рассуждая о возможных исходах и своем поведении. Как бы ни обернулось пробуждение, Игнату надо было выбраться живым и желательно здоровым. Героически погибать за семью желания не было. От размышлений отвлекло приближение знакомой сигнатуры. Хаосит уже автоматически проверял округу взором, поэтому сразу узнал Ксиона. «Заходи», — отправил он тому мыслеобраз, когда инсектоид застыл у входа. Мыслесвязь Кедрову удавалась все легче. Особенно проще стало с переходом на новое звание. Что-то тогда серьезно изменилось в Хаосите. «Быть готов?» — задал вопрос Ксион. «Пора идти защищать семья». «Разумеется», — кивнул мужчина. «Как же иначе? Будем защищать семью». «Быть верно», — с энтузиазмом ответил его напарник. Игнат заметил, что даже за тот короткий срок их товарищества этот жук стал более разговорчив и эмоционален. В отличие от него, обычные воины напоминали биороботов. «Они подавляют личностный рост простых особей», — подумал Игнат. «И это плохо сказывается. Раса не развивается. Мог ли он что-то изменить, а надо ли вообще? Кто я такой, чтобы лезть?» — заметил мужчина, но тут же возразил. «Я проводник хаоса, черт возьми, не мне ли нести перемены?» «Конечно». Все эти мысли были скорее ради собственного развлечения, чем реальными побуждениями к действиям. Тем временем они с Ксеном подошли к залу королевы. Сегодня здесь собрались бодрствующие особи, чтобы наконец пробудить весь улей. Если все удастся, то раса инсектоидов восторжествует, готовая вновь окунуться в войну хаоса. Кажется, роли и назначения уже были распределены. Жуки медленно группками расходились в разные стороны. Основная часть ушла в зал королевы, остальные – по коридорам. Игнат нашел взглядом изыскателя. На время ритуала он становился главным управляющим. Изыскатель, мысленно обратился хаосит. «Как будет проходить защита убежища и что мне делать? У нас слишком мало сил, чтобы оборонять весь улей или даже его центральную часть», – с явным беспокойством ответил инсектоид. «Я решил сконцентрироваться на камере королевы», — разумно ответил Кедров. «Нехватка сил — не единственная проблема», — отметил изыскатель. «Враг имеет полную информацию об улье. Нам придется тяжело». Игнат понял, что он имел в виду. Чужаки захватили особи инсектоидов и с помощью них, скорее всего, получили исчерпывающую информацию об улье. Преимущество и инициатива были за расой Кристаллу. «Ты единственный, кто не учтен в плане врага, каким бы он ни был», продолжил рассуждать изыскатель. Поэтому и можешь стать тем, кто нанесет сокрушающий удар. Человеку, конечно, было лестно слышать такое, но он предпочел бы что-то более спокойное. В последнее время устал от битв на пределе. Хотя, подумал мужчина, в узких подземных коридорах и правда можно наделать дел. Пока находись здесь, продолжил инсектоид, у входа в зал, твой напарник обеспечит защиту в ближнем бою. Распоряжайся им, как потребуется. Похоже, изыскатель обнаружил, что слабое место Игната в ближнем бою, и выделил ему Ксиона. В условиях жесткой нехватки сил это был ценный момент. Я понял, ответил Хаосит. На этом их разговор закончился. Чтобы реализовать внезапность Игната, ему даже вырыли лёжку в стороне от входа в зал. Она обеспечивала визуальное прикрытие, а от сканирования Хаосит мог защититься сам. Заняв свою позицию, Игнат осмотрелся. Вместе с ними и изыскателем перед входом в зал королевы остались с полтора десятка воинов. Это была внушительная сила, в подземных коридорах способная сдерживать любого врага долгое время. «Нет», — подумал Кедров, — «чужаки не похожи на тех, кто будет долбиться в лоб, где самая сильная защита». Раздумывая над возможными действиями противник, он повернулся и заглянул в проход, ведущий в зал королевы. Игнат осмотрел стены, на которых держались сотни ячеек со спящими инсектоидами. Возможно, нападающие пробьют себе проход через них, чтобы получить более удобный путь. Но здесь их также будет ждать гвардия. Часть из воинов находились прямо в главном зале. «Начинается», — пришло мысли сообщение от изыскателя. Мужчина лишь заметил, что королева замерла, будто уснула. Активировав взор, он увидел куда более интересную картину. Потоки энергии в теле инсектоида начали странно себя вести. «Похоже на тот резонанс, который произошел со мной вчера», — отметил он. И верно, энергия будто вибрировала в теле королевы. Игнат понаблюдал за этим действием 10 минут, после чего потерял интерес. Вопреки ожиданиям, процесс пробуждения Улья проходил буднично и даже скучно. Зал, как и все коридоры, пребывал в мертвой тишине. Инсектоиды недвижимо стояли на месте, выполняя свою священную миссию. Чтобы не терять время, Хаосит расспросил изыскателя о расположении ближайших коридоров. Оказывается, они окружали зал королевы кольцом. Из-за нехватки сил посты воинов расставили лишь в самых ключевых местах. Иными словами, подумал Игнат, добраться сюда захватчикам не должно быть трудно. Изыскатель добавил, что переходы у инсектоидов сделаны из особого, очень крепкого материала. Захватчики не смогут пробиться через стену, прежде чем жуки подойдут с подкреплением. Тем временем ритуал продолжался. Через час Игнат заметил, что особый резонанс энергии охватил не только королеву, но и ближайших к ней инсектоидов. Динамику процесса понять было нетрудно. По мере продолжения ритуала процесс распространялся по жукам. Все они помогали правительнице пробуждать собратьев. «Если резонанс охватит воинов», — подумал Игнат, — «они не смогут применять навыки». Он вспомнил, что ему сообщали. Во время ритуала все жуки будут ослаблены. Похоже, речь шла об этом самом резонансе. «Значит, на месте атакующий», — продолжил мужчина мысль, — «оптимально будет дождаться момента максимальной ослабленности и ударить». На вопрос изыскатель ответил, что подобное время должно наступить через несколько часов. «Что же», — пожал плечами Игнат, — «будем ждать». Как он и думал, следующие несколько часов ничего не происходило. За это время резонанс энергии охватил вообще всех особей инсектоидов, включая воинов. Наблюдающий за этим Хаосит заметил и новые изменения. Соты со спящими жуками начали насыщаться энергетическими потоками. «Главная часть ритуала началась», — подумал мужчина. Не прошло и пары минут с этого открытия, как по рядам застывших воинов пронеслось оживление. Человек ощутил сгустившееся напряжение. Целостность внешнего барьера убежища была нарушена. Пришло ему мыслесообщение от изыскателя. «Ритуал близится к завершению. Нам осталось продержаться немного времени. Пока я вижу лишь то, что все идет по замыслу врага», — возразил ему сноходец. Противник точно выжидал самое уязвимое время и вторгся. Инсектоид ничего не ответил. «Ксион, приготовься». Кедров встал с каменного пола, где отдыхал последние часы. «Скоро будет жарко. Всегда быть готов», — почти по-пионерски ответил его напарник. Человек присмотрелся к нему и отметил, что тот также охвачен резонансом, а значит, не может применять навыки. Боевой потенциал жука был урезан как минимум в два раза. «Это проблема, черт возьми», — подумал Игнат. Потянулись томительные минуты ожидания. Атмосфера вокруг ощутимо сгустилась. Факт вторжения был подтвержден, а значит, неизбежна и битва. Потеряна связь с дальним патрулем, продолжил делиться информацией изыскатель. Враг наступает. Можно понять, по какому пути идет противник. Тут же спросил Игнат, где будет атака. Враг еще может сменить направление движения, ответил инсектоид. Но пока он движется прямо к главному входу. Игната это сообщение удивило. Он ждал какого-то более хитрого хода, но неужели их давили чистой силой? Пока анализировал крохи информации и думал, события начинали ускоряться. Потеряна связь с еще одним патрулем, продолжил докладывать изыскатель. Судя по их нахождению, враг продолжает двигаться сюда и уже близко ко входу. Какого хера? Удивился Кедров, взволновавшись уже всерьез. Ты говорил, что они недалеко, почему мы не слышали звуки битвы? То, с какой легкостью неведомый противник миновал два патруля, его обескуражило. Неужели преимущество в силе настолько колоссально, что чужаки идут, расшвыривая жуков, словно котят? Как тогда с ними бороться? Есть какая-то информация? Спросил он. Что за противник? Чем он бьет? Нет, разочаровал его изыскатель. Из-за ритуала я не могу получить данные. Игнат в очередной раз хотел возмутиться, как насекомые могли поставить себя в столь уязвимую ситуацию. Почему ритуал имеет такие критические уязвимости? Потом он вспомнил, что это лучшая технология, что могли в торопях изобрести жуки, чтобы выжить. По крайней мере, мы выяснили, что они идут сюда, подумал Хаосит, подавляя негативные эмоции. Защитники ждали явно очень сильного противника. Одновременно с этим вход в зал королевы закрылся мембраной. Ну, с волнением подумал Игнат, сейчас начнется. Пошли минуты напряженного ожидания. Изыскатель, вдруг спросил мужчина, озадачившись одним вопросом. А что будет, если королеву захватит? Тогда раса кристаллу победит, странно ответил жук. Мы будем подчиняться им. В смысле, не понял Игнат. Но вы ведь будете знать, что королева управляется. Королева использует сложный биоэнергетический ключ управления, ответил жук. Мы не можем не подчиняться. Таковы наши инстинкты. Кедров про себя подумал, что с каждым днем замечает все больше уязвимостей в расе инсектоидов. Как можно повиноваться, зная, что правитель управляем извне? Однако потом с иронией вспомнил, что подобные случаи в истории человечества не такая уж редкость. А если королева погибнет, спросил он, тогда что, одна из особей пройдет сложные метаморфозы и станет новым матриархом, ответил инсектоид. Но такой процесс требует много ресурсов и времени, которых у нас нет. То есть ты можешь стать королевой, предположил Игнат. Могу, лишь коротко отметил жук. Для Игната подобные вещи были странными, но инсектоиды были совершенно иной расой, отличной от людей. На этом быстрый обмен информацией закончился. Вскоре им предстояла битва, а значит, не стоит тратить время на сторонние разговоры. Прошло еще несколько минут, как случилось нечто нехорошее. Воины, занявшие позиции у выхода из коридоров, с глухим ударом рухнули на каменный пол. Игнат ускорил сознание, готовя атаку, но вокруг по-прежнему стояла тишина. Никаких энергий он также не видел. Чувствуя неладное, Хаосит тут же применил идентификацию на одного из упавших воинов. Он обнаружил, что тот жив, но в графе статус были указаны интоксикация и паралич. Изыскатель, тут же отправил он мысленное сообщение. Враг использует какой-то яд. Я уже понял, в разуме жука стояло сильнейшее напряжение. Из-за ритуала часть защитных функций доспеха воинов не работает. Враги знали это. Кедров изо всех сил напряг взор и заметил неуловимую, растворенную в воздухе энергию. Похоже, дело было в примененном навыке отравляющего типа. Одновременно с этим начали падать один за другим и остальные особи воины, включая Иксиона. Через несколько минут вся защита перед залом была выведена из строя. Только представители других типов остались невосприимчивы. Чужаки захватили в плен двух воинов, размышлял странно спокойный изыскатель. На них разработали и испытали токсин, но эффективен он лишь против этой касты. Пока общались, жуки других типов бегали меж замерших без сознания воинов, то ли изучая, то ли стараясь помочь. Игнат же изо всех сил вглядывался в коридоры, ожидая в любой момент атаки врага. «Какие наши действия?» – спросил он у изыскателя. Он испытывал нешуточное напряжение. Только что вся основная защита инсектоидов в один момент оказалась бесполезной. А ведь враги наверняка не будут медлить и скоро используют полученное преимущество. «Я предполагал что-то подобное», — ответил инсектоид, — «и приготовил резерв». Хаосит, почувствовав что-то в его сообщении, оглянулся, ища этот самый резерв, и он его увидел. «Какого хрена?» – мысленно в удивлении воскликнул мужчина. «Почему я раньше не замечал?» В одном из боковых коридоров двигалась энергетическая сигнатура. Через несколько мгновений инсектоид вышел, представ перед взглядом человека. Это был воин, который размером превышал в два, а то и в три раза обычного. Игнат пригляделся, рассматривая темный силуэт. Взгляд странным образом соскальзывал с него, теряя из виду. Только по свечению сигнатуры кедров мог уследить за его движением. «Это», — подумал он, делая предположение, — «ваш владыка боя». Игнат сражался с мертвым владыкой боя в другом улье. Раньше он не особо понимал его роль, считая просто кем-то вроде убербосса. Сейчас сразу догадался, владыка был военачальником, как и он. «Он пробужден совсем недавно», — ответил изыскатель, подтверждая догадку. «Враг не знает о нем. Противники еще не столкнулись друг с другом, а противостояние уже началось. Каждая из сторон запасла свои сюрпризы на грядущее столкновение». Игнат идентифицировал жука, отметив 25 уровень. «Он был чудовищно опасен. Но хватит ли этого? Наш владыка боя не так свиреп в ближнем сражении», отметил изыскатель. «Но он имеет иные преимущества». Обсуждаемый жук как раз дал понять, о чем идет речь. Заняв позицию недалеко от входа в зал королевы, он замер. Почти сразу сработала какая-то маскировка. Силуэт инсектоида стал незаметен, а эффект Марокко, отгоняющий внимание, еще больше усилился. «Это навык?» – задался вопросом Игнат. «Или какие-то особенности артефактной брони?» Жук также был под воздействием резонанса, но по каким-то причинам в меньшей степени, чем остальные сородичи. Как только он занял позицию, зал вновь утонул в тишине. Хаосит перевел взгляд на выходы из других коридоров и замер. Он был уверен, что враг не заставит себя долго ждать, и не ошибся. Первым Кедров увидел небольшой энергетический конструкт, выглядящий как сфера размером с мяч. Изыскатель тут же пояснил, что это, скорее всего, разведывательный навык, и сказал не вмешиваться. Навык явно зафиксировал происходящее в холле перед залом королевы, после чего исчез, развеявшись. «Сейчас придут», подумал мужчина, и он был прав. Вскоре появились энергетические сигнатуры пары десятков людей. Очень осторожно они приблизились по коридору, замерев перед поворотом. Все, что они увидели, глупых насекомых переростков, в панике бегающих вокруг потерявших сознание особей. Одна из сигнатур вспыхнула, демонстрируя мощный навык. Одновременно с этим на центральную часть помещения словно рухнул пресс. Еще живые секунду назад жуки превратились в мешанину из эхора и хитина. Человек лишь вздрогнул, затаившись на своей лёжке. Мощь атаки, похожей на какое-то гравитационное излучение, его неприятно впечатлила. Одним ударом незнакомец уничтожил всех небоевых инсектоидов, которых не сморил токсин. Еще больше его поразило, как спокойно жуки отдали свои жизни, чтобы заманить противника в ловушку. Зачистив помещение, незваные гости еще раз проверили его навыком, после чего начали входить. Ловушка, приготовленная ценой множества жизней, была готова захлопнуться. На чьей стороне будет победа, не мог знать никто. Глава 26. Хаммер в знакомом жесте сжал ладонь в кулак. От активации сильного навыка у всех присутствующих заложило уши. Треск крошащихся панцирей был слышен даже из коридора. Миг, и пространство перед входом в зал королевы утонуло в мертвой тишине. «Путь свободен», — Хаммер повернулся к стоящей особняком группе чужаков. «Дальше вы сами работаете. Почему вы нарушаете договоренности?» — недовольно заметила молодая девушка. «Договор был о полной военной поддержке. Мы ее и оказали». На лице здоровенного американца не дрогнул ни один мускул. «Мы не можем позволить себе потери», — возразила Катран, сдержав себя, чтобы не высказаться жестче. «Именно поэтому за военную помощь мы заплатили твоим правителям более чем сполна. Напомню, что конкретные методы поддержки и их объем определяет полевой командир. То есть я, Хаммер, был по-прежнему непробиваем, как скала. Если вы недовольны, можете возвращаться и написать жалобу о моем непрофессионализме». Мужчина скрестил руки на груди, показывая, что это его последнее слово. Катран сжала зубы, сдерживая злость. В былые времена за такой ответ с этого наемника живьем бы содрали кожу. Теперь ей пришлось просто проглотить оскорбление. «Сейчас не время слушать свою гордость», — подумала она, глуша эмоции. И так наворотили дел. С последней мыслью женщина невольно взглянула на рюкзак, который нес подчиненный. Именно там, в специальном контейнере, переносили ее драгоценную матушку. Катран все больше раздражала мысль вновь подчиняться амбициям родительницы. Госпожа, отвлекло ее обращение одного из наемников, человека с узкими глазами. Настало оптимальное время работы токсина. Я поняла, отметила она и напряженно всмотрелась в зал. Катран что-то не нравилось, но было ли это предчувствие или просто ее отношение к плану матери. В конце концов, вся эта затея с инсектоидами ей не нравилась, как и сами твари. Отправляя разведку, распорядилась она. Подчиненные действовали, словно четко отлаженный механизм. Пятерка воинов вошла в подземный чертог, чтобы тут же незаметными тенями разойтись во все стороны. Получив от них распоряжение, Катран дала команду всем остальным. Группа чужаков сразу направилась к закрытому проходу в зал королевы. «Мы вас прикроем», — ответил Хаммер на ее вопросительный взгляд. Катран лишь пренебрежительно фыркнула. Этот жест она подсмотрела у людей, и он ей пришелся по душе. Продемонстрировав таким образом отношение к командиру отряда, она направилась следом за своими. Хаммер проводил уходящую женщину напряженным взглядом. Никто из присутствующих не знал реальную широту его полномочий и сложность поставленной задачи. От действий американца зависел вектор дальнейших отношений родного государства с горсткой опасных, но полезных ксеносов. Сверх повернулся к своим солдатам. «Август», — обратился американец. «Что-то изменилось», — ответил ему щуплого вида латинос, на котором военная форма смотрелась еще более чуждо, чем на француженке. «Нет», — покачал он головой. «Смутная опасность осталась, как и раньше, но конкретного источника не вижу. Это из-за того, что мы в чертовом муравейнике с гигантскими тварями», — сказал Рафаль. «Понятно, что наш маленький храбрец трясется». «Уймись», — одернул ее Хаммер и повернулся к выходу из коридора, в котором они стояли. Тем временем чужаки уже миновали завалы переломанных навыком инсектоидов и приближались к входу в зал королевы. Военный нахмурился. У него был приказ держаться рядом с чертовыми ксеносами. Приказ, нарушить который не мог даже он. «Выдвигаемся, наконец», — распорядился Хаммер. Уточнение не потребовалось. Подразделение уже достаточно сработалось. «Вегас», — обратился он к слабосилку из кадровых военных, не относящихся к штрафникам. «Возьми еще несколько своих ребят и обустройте здесь огневую точку». Группа наемников вошла в просторный подземный чертог. Почти сразу носа коснулся мускусный запах ихора, разлившегося из раздавленных насекомых. Обладающая чувствительным обонянием Рафаль скривилась от отвращения. «Что, французская штучка?» — усмехнулся Штейгер. «Это тебе не винишко нюхать?» «Да», — девушка посмотрела на него своим фирменным уничижающим взглядом, после чего молча пошла дальше. Из остальных также никто не поддержал немца, из-за чего тот с кислым лицом замолчал. Осторожно группа обошла убитых инсектоидов и направилась к чужакам. Никак не контактируя, они по очередному приказу Хаммера начали готовиться к потенциальному нападению. Катран, повернувшаяся к ним на мгновение, также ничего не сказала. Сейчас она была поглощена сложной задачей. «Ну что там?» – спросила женщина у подчиненного, изучающего мембрану, закрывшую вход в зал королевы. «Ритуал продолжается», — отметил тот. «До финала еще следует подождать. Используй заготовленный токсин того наемника», — распорядилась Катран. «Потом взломаем и, наконец, выполним задачу». «Постойте», — вмешался другой дочиненный, который нес контейнер с властительницей остатков расы Кристаллой матерью Катран. «Мы не должны прервать ритуал слишком рано, иначе спящие инсектоиды умрут. Захват улья потеряет смысл». Женщина вновь подавила вспышку раздражения. То, что советник матери осмеливается перечить, вызывало злость, несмотря на резонность замечания. «Хорошо», — спокойно заметила она. «Пока приготовьтесь». Замолчав, Катран постаралась успокоить разум, анализируя свое странное состояние. Чем ближе они были к концу выполнения задачи, тем труднее было контролировать себя. «Я не хочу захватывать этих жуков», — наконец, призналась она сама себе. «Меня воротит от этих тварей». Однако поворачивать было рано. Один из подчиненных готовил атаку токсином. Другой с помощью навыков отслеживал степень завершения ритуала. Остальные замерли, настороженно следя за округой. Потянулось время ожидания, что изматывало куда больше, чем опасный путь к сердцу улья. Прошло около получаса, как что-то произошло. Повсюду будто прошел резонанс энергий, который ощутили все более-менее развитые хаоситы. «Пора», — передали сообщение Катран. По ее приказу в дело вступил еще один представитель расы Кристалл. Он нес выработанный азиатом специальный токсин, который снял защиту улья. Сейчас предстояло пустить его в зал королевы и наконец завершить план. Пока он начал активировать навык, женщина напряглась, подсознательно ожидая какого-то сюрприза. И он случился. Бах! Громкий хлопок в стороне мгновенно привлек всеобщее внимание. Люди и чужаки вскинулись, готовые отразить любой удар. Обманка вспыхнула тревожным сигналом в разуме Катран при виде затухающей искры совсем слабого взрыва. Интуиция сразу же взвыла дурным голосом, сигнализируя об опасности. Катран начала резко оборачиваться, но уже поняла, что не успевает. Крупный темный силуэт настиг группу чужаков, появившись словно из ниоткуда. Успел лишь Хаммер. Яркий от влитой первостихии купол накрыл часть отряда, состоящего из людей. Однако напавший владыка боя атаковал вовсе не их. Сверкнули размазанной дугой светящиеся запитанной энергией серпообразные клинки. Чужаки окутались персональными щитами, желая уберечься от атаки. Тут же несколько из них затухли, не выдержав даже первого удара. Вслед за ними мгновенно погибли их хозяева. Владыка боя, несмотря на крупный размер, бил с хирургической точностью. Неудачникам рассекло головы, мгновенно убивая как тело носителя, так и паразита внутри. Слух Катран резанул знакомый ментальный крик погибающих соплеменников. Все это произошло так быстро, что не успел затихнуть звук отвлекающего хлопка. Желая развить успех, противник уже было нанес следующую серию ударов, но не успел. Кинетическую волну запустил один из чужаков. Владыка боя тут же на невероятной скорости скользнул в сторону, приняв удар на броню по касательной. Однако на долю секунды это все же задержало его атаку. Этого хватило, чтобы группа боевиков смогла оправиться от неожиданности. Чужаки, принявшие удар на себя, тут же окутались артефактным плотным щитом. По нему прилетел сильнейший удар, но в этот раз владыка боя не преуспел. Однако щит был двусторонним. Чужаки также не могли бить. Несколько ярких вспышек знаменовали вмешательство людей в бой. И вновь инсектоид показал невероятную для своего размера маневренность. Он двигался так, будто ощутил сражение, жил им. От нескольких ударов противник ушел, остальные были приняты на артефактную броню. Видя, что под ударом чужаки, решил рискнуть Хаммер. Развеяв свой щит, он дал себе мгновение, чтобы прицелиться навыком. Бух! У всех окружающих заложило уши от знакомого навыка. Одновременно с этим здоровенная туша инсектоида содрогнулась, выдерживая чудовищной мощи удар. Созданный в торопях навык не пробил защиту, но на мгновение полностью блокировал мобильность врага. Для жука-воина, чей стиль боя зиждется на маневренности, это стало крайне большой проблемой. Владыка боя замер, блокированный навыком Хаммера. Мгновение хватило остальным прицелиться, концентрируя энергию для атаки. Каким бы ни был бронированным и крепким инсектоид, залп от более чем десятка сверхов ему пережить не суждено. В момент всеобщей концентрации никто не успел среагировать на вспышку огненного аспекта, а в следующий момент бой кардинально изменился. Бабах! Грохот сильного взрыва знаменовался ярким заревом пламени. Уже получивший удар щит чужаков не выдержал, развеявшись. Их и людей тут же раскидало в разные стороны. Это дало владыке боя спасительную секунду, чтобы оправиться от атаки Хаммера. И вновь гигантский силуэт инсектоида расплылся от скорости, неся смерть. Он настиг еще одного чужака, мгновенно пробив ему щит и лишив жизни. Взрыв раскидал противников. Это лишило их возможности обороняться вместе, но и создало сложности для владыки боя. Теперь ему пришлось получать удары с разных сторон. Вместо того, чтобы продолжать безнадежное сражение, инсектоид поступил совсем иначе. Вспыхнули руны на его броне, после чего жук, размахнувшись, нанес удар по камню под лапами. Грохот и треск разлетелись по подземному залу. Под действием навыка плиты пошли трещинами и деформировались. Вскоре перед владыкой боя возникла толстая каменная гряда, отсекая его и вход в зал королевы от чужаков. Битва, вспыхнувшая лишь секунду назад, затихла так же быстро, как и начался. «Он тянет время», — поняла Катран, пришедшая в себя после первой атаки. Тут же мысли сообщение от подчиненного подтвердило ее догадки. «Госпожа», — в мысли речи ощущалось беспокойство, — «мы должны спешить». «Заткнись», — раздраженно оборвала его женщина. Оглянувшись, она отметила, что другой соплеменник с контейнером для матери не пострадал. «Быстрее, обходите его», — тут же сориентировалась Катран. «И сконцентрируйте атаки на этой твари». После пережитого страха пришли запоздалая ярость. Как эта тварь посмела убивать ее подчиненных? Она нашла взглядом предводителя людей, однако ублюдок не спешил помогать, чем-то отвлеченный. Бой в подземном зале затих, а план чужаков застопорился. Игнат замер, боясь хоть как-то выдать свое присутствие. Прошедшая битва для противника обернулась потерями, однако на этом положительные моменты заканчивались. Самый главный козырь, момент неожиданности, был использован. За него враг заплатил несколькими погибшими, но больше нечего было предъявить в ответ на его численное преимущество. Перед человеком не стояло цели убить их всех, только продержаться нужное время. Однако и эта задача могла оказаться смертельной. Погибать за инсектоидов Кедров не хотел. Именно поэтому в прошедшем бою он по минимуму ограничил свое вмешательство. «Только меня обнаружат, и конец», — подумал Хаосит. «И как здесь выжить?» Наибольшие беспокойства вызывали, как ни странно, не чужаки, а предводитель военных. Игнат мгновенно ощутил такого же, как он, сверха, улучшенного до начинающего военачальника. Тем временем в подземном зале вновь раздались звуки применяемых навыков. Чужаки явно спешили, а потому пытались поскорее выбить владыку боя. Неизвестно, насколько быстро им бы это удалось, но случилось новое событие. Мембрана в зал королевы внезапно открылась. Тут же через нее ворвались последние из воинов, те, что охраняли свою повелительницу. На ускорении взбежав на барьер, они взвелись в рывке, мгновенно сокращая дистанцию. Вместе с ними в сражении рванул владыка боя. К сожалению, чужаки и люди знали, откуда ждать удар, поэтому эффекта неожиданности не случилось. Тут же всех окутали защитные навыки, а в жуков полетели оборонительные техники. «Мой черед вмешаться?» – задался вопросом Игнат. Он понял, что настал момент истины. Если сейчас последняя сила инсектоидов быстро подавит, то это будет концом защиты Улья. Чтобы не оплошать, он жестко ускорил сознание. Работая настолько быстро, как мог, Хаосит начал готовить сферу концентрированного газа. Ему нравился этот тип атаки взрывной волной. Сильное физическое воздействие сбивало врагов. Это здорово понижало шанс получить ответный удар. Напряжением воли он направил шар, готовя нападение на чужаков. Бить по людям Кедров не желал, пока это не станет необходимым. Все же из военных несколько человек были ему знакомы. Пора. Следом он швырнул сгусток аспекта огня, чтобы вызвать детонацию. Одновременно с Игнатом атаковали Хаммер и еще несколько сверхов. В это мгновение случилось нечто непонятное. Навыки, основанные на совершенно разных стихиях, по чистой случайности встретились, вызывая странный эффект. Между инсектоидами и их противниками вспыхнул водоворот энергии. Рядом же пролетели атаки Хаосита. Все ощутили в воздухе некий резонанс, а потом, бабах, еще более сильный взрыв, чем прежде, огласил подземный чертог. На этот раз от его мощи по стенам прошла дрожь. Что-то угрожающе зарокотало в толще стен. Неудачников, оказавшихся рядом, вновь раскидало в разные стороны. Трещины, оставленные владыкой боя, расползлись от пола до потолка. С грохотом обвалилась вся стена, ведущая в зал королевы. «Я заметил тебя», — Игнат ощутил мысли послания. Почему-то он сразу понял, кто это. «Как ты вошел в контакт с жуками?» Несмотря на происходящее, американец был абсолютно спокоен. «Ну вы же как-то познакомились с чертовыми паразитами», — ответил Кедров, решив, что молчать уже нет смысла. «Послушай», — продолжил противник, — «ты понимаешь, что, защищая их, подвергаешь человечество большой угрозе. Что ты хочешь от меня?» Хаосит искренне не понимал. «Вы помогаете одной стороне, я – другой. Помогать мы должны прежде всего людям», – довольно патетично заметил американец. «Именно наши интересы важнее всего. Говори, что у тебя, или заткнись», – оборвал его Игнат. «Хорошо», – ответил Хаммер. «Ты уже в курсе, что надо паразитам захватить инсектоидов, чтобы усилиться», – ответил Сноходец. «Верно», подтвердил оппонент, «но это ни тебе, ни мне не нужно, а позволять инсектоидам сделать задуманное опасно. Ты понимаешь, что может натворить этот муравейник, когда наберет силу?» «Продолжай», — хмуро заметил Игнат. Хоть он знал, что ему могут пудрить мозги, но мысли американца совпадали с его опасениями. «Уничтожь королеву», — продолжил Хаммер. «Так чужаки не получат того, что хотят. Я обеспечу тебе безопасный отход». Игнат сразу возмутился столь наглому предложению. Связанный обязательствами, американец сам не мог помешать своим союзникам. Вместо этого хотел все сделать чужими руками. Хаосит уже был готов отказаться, как в голову пришла идея. «Подожди», — хмыкнул Кедров. Подумав, он наконец ответил. «Ты сказал чушь, но у меня есть свое предложение». На некоторое время воцарилось затишье, а соловелые участники боя приходили в себя. Как только пыль рассеялась, глазам предстал провал, ведущий в зал королевы, а там происходило нечто странное. Сотни сот были охвачены мерцающим сиянием какой-то энергии. Жуки, сидящие в них, вздрагивали, будто скоро собирались проснуться. В центре же двигалось тело здоровенной личики, королевы, которая управляла всем ульем. Катран встрепенулась. Они были на финишной прямой. Осталось только имплантировать кристалл ее матери в личинку королевы. Женщина взглядом нашла подчиненного, который носил артефакт. Тот был ранен. «Все надо делать самой», — рыкнула она. Как могла быстро, она рванула к артефакту хранилищу с матерью. Глава 27. Королева инсектоидов торопилась. Прилагая все свои силы, всю доступную энергию, она старалась закончить ритуал. Как только это произойдет, сотни ее подданных наконец проснутся. Улей вновь вернет пусть и небылую, но внушительную силу. Правительница получила шанс вернуть господство расы. Для спешки была и другая, более прозаичная причина. Алчные паразиты, желавшие отнять все, приближались. Королева не могла следить за происходящим, но интуитивно ощущала приближение критической ситуации. Надо успеть. Катран торопилась не меньше. Всем своим существом она чувствовала изменения вокруг. Улей начинал пробуждаться, а их время истекало. Плевать. Женщина достала из кармана артефакт, ускоряющий тело ценой тяжелых повреждений. С треском раскололся накопитель, отдавая мощный заряд энергии. Мышцы тут же налились легкостью, а тело стало быстрым, словно ветер. Больше Катран не медлила. Она мгновенно выхватила из рюкзака подчиненного небольшой контейнер. Серебристые стенки резервуара скрывали матриарха расы кристаллу, вернее, ее жалких остатков от когда-то многочисленного народа. Для двух королев на этой шахматной доске настал решающий момент. Сгруппировавшись, Катран рванула вперед, двигаясь быстро и ловко, словно опытная гимнастка. Она перепрыгивала трещины и завалы, стремясь убить ее. Взмахнул клинком владыка боя, однако он, оглушенный взрывом, не попал по ловкому врагу. «Есть!» – мысленно воскликнула женщина. Изящным прыжком она миновала большой завал, оказавшись в зале королевы. Продолжая двигаться, цепким взглядом оценила обстановку, ища оптимальный путь. Последним барьером на пути к правительнице стали жуки, которые окружили матриарха. К счастью для Катран, среди них оставались лишь небоевые особи, жалкие твари. С ненавистью подумала женщина, устремившись вперед. Благодаря усилению ловкости и скорости от артефакта она без труда проскальзывала между инсектоидами. Те пытались ее остановить, но у неловких жуков-рабочих не было и шанса. Вымещая свою злобу, Катран даже успела подрезать световым клинком одного из них. Вот оно. Миновав последнего, женщина запрыгнула на тело королевы. Никогда еще семья разумных жуков не знала такого унижения. Чужачка иной расы топталась по священному телу матриарха. Держа артефакт наготове, Катран направилась к головогруди насекомого. Наверное, уже никто не был в силах остановить ее, но это оказалось не так. В последний момент луч яркого света озарил зал. А нет, Катран, почувствовавшая атаку заранее, извернулась в немыслимом для человека движении. Скатившись, она спряталась от опасного противника за тушей королевы жуков. Настала пора сделать самое важное. Быстрым рывком женщина сняла защитный колпак с артефакта и активировала его. Осталось завершить начатое. Для наблюдающего за происходящим Игната время растянулось из-за ускоренного сознания. Только что он принял решение, которое бесповоротно предопределило исход всех происходящих событий. И первое, что сделал Хаосит, намеренно промахнулся по Ане. Какой, к черту, Ане? Поправил он сам себя. Кедров посмотрел на ту, что когда-то была коллега из Расталанта. За это время с девушкой произошли разительные перемены, и дело было даже не в чуждой глазу темной форме и коротко стриженных волосах. Не было больше ни следа от домашней девчонки с амбициями стать медийной звездой. Сейчас ее место занял некто совершенно иной. Жестокое выражение лица, совсем иные движения, какая-то боевая одежда. Светящиеся алым сиянием глаза довершали образ. «Не забудь про уговор», — пришло мыслесообщение от Хаммера. «Не трогай девчонку». Игнат не стал ничего отвечать, сконцентрированный на происходящем. Можно ли верить американцу? Едва ли. Однако пока у него не было смысла лгать. Тем временем события достигли критической точки. Чтобы не оплошать, Хаосит еще больше усилил ускорение сознания. Он увидел, как резким движением Катран приложил артефакт к головогруди матриарха инсектоидов. Это произошло, Кедров спокойно констатировал факт инфицирования королевы жуков. Прямо на его глазах с энергетикой правительницы происходили перемены. От головы во все стороны разветвлялись потоки чуждой энергии, меняющие цвет сигнатуры. «Как же быстро тварь работает», — подумал мужчина. Это не было удивительно. Матриарх расы Кристалл была сильным существом. В экстренный момент она могла за считанные секунды захватить разум противника, едва попав в его сознание. Это сейчас и происходило. Завершив свою миссию, Катран спрыгнула с тела королевы и осмотрелась. Ее хотелось найти укромное место, чтобы не попасть под случайную атаку. «Все прошло по плану», — подумала она, еще не понимая, как ошибается. «Пора», — пришло мыслесообщение от Хаммера. Игнат вновь проигнорировал его послание. Он уже готовился нанести атаку. Следовало все закончить одним ударом. Помня об уязвимости инсектоидов перед некротической энергией, человек решил применить артефакт вместо своих аспектов. Выброс некротической волны, одноразовая, бьет потоком энергии некротического аспекта в заданном направлении, эффективно против живых врагов. Наконец, угас гул от взрыва, все затихло. Инсектоиды не спешили продолжать бой, впав в растерянность. Мыслесвязь, которой они соединены с королевой, передавала что-то странное. В это время люди и чужаки аккуратно группировались, еще толком не уверенные в происходящем. Кажется, все закончилось, но это было не так. Внезапно для всех ядовито-зеленое сияние затопило округу. Поток некротической энергии ворвался в зал королевы через пролом в стене. Мгновенно убив нескольких несчастных рабочих, он расчистил себе путь к правительнице. Нет, сознание Игната затопил ментальный крик изыскателя. Не трогай владыку. Однако было уже поздно. Некротическая энергия проигнорировала защитные артефакты, мгновенно настигнув матриарха инсектоидов. Зеленое пламя охватило властительницу, вытягивая из нее жизнь. Зачем сделал это? Мыслеобразы изыскателя были наполнены таким букетом страха и паники, что проняло даже Кедрова. Зачем? Она была инфицирована расой Кристалл, заметил Хаосит. Он почувствовал укол совести, ведь намеренно допустил ситуацию. Но мужчина действовал прежде всего в интересах человечества, и такой поворот событий был оптимален. «Нельзя убивать королеву», — не унимался изыскатель. «Вы не можете ее убить, это запрещено». Тем временем под бессильными взглядами чужаков и инсектоидов плоть правительницы мгновенно усохла и начала распадаться тленом. Хитиновые кости внешнего скелета падали на пол, словно доспехи поверженного полководца. «Послушай меня», — напрягшись, Хаосит постарался применить дар убеждения и принуждения, чтобы успокоить разум жука. «Ты мне говорил, что будет, если королева погибнет. Задача стать королевой перейдет ко мне», кажется, подействовало, и инсектоид начал отходить после ментального удара от смерти матриарха. «Это твой шанс», — продолжил убеждать Игнат. «Ты исправишь ошибки старой правительницы и приведешь семью к новому расцвету». Изыскатель замолчал. Ментальный шок начал отпускать его, возможно, подействовали увещевания. «Время ограничено», — подтолкнул его Кедров. «Возьми контроль над ритуалом, или весь улей погибнет». В этот момент из головы матриарха показался алый свет. Иссохшая плоть открыла кристалл, что мигал, будто в панике. Это тот самый паразит, которого принесла Катран. Матриарх расы Кристалл. Ровно в одном существе были одновременно заключены два правителя, чужаков и инсектоида. Треск. Звонкий звук разлетелся по залу, знаменуя завершение битвы, теперь окончательное. Алый кристалл потух, после чего потрескался и рассыпался. Вместе с ним сделало последний выдох тело королевы инсектоидов. Последствия этого проявились незамедлительно. Чужаки вздрагивали, сдерживая страдания. Инсектоиды же были в некой прострации. Досталось и Игнату. Волна силы невероятной мощи захлестнула его. Только что он убил двух очень сильных существ. На то, чтобы побороть эйфорию, ушло время, благо никто и не думал продолжать бой. Изыскатель. Хаосит вновь позвал жука, чтобы повторить свою мысль. Заверши ритуал, иначе семье конец. Кажется, волшебное понятие «семья» привело инсектоида в чувство. Он наконец прекратил панику. Благо ритуал уже был почти завершен. Отвернувшись, он сконцентрировал внимание на людях и чужаках. Те пришли в себя. Хаммер больше ничего не говорил. Лишь кивнув Игнату, он отвернулся, будто того и не существовало. «Отходим!» — крикнул он. «Отступаем, пока твари не пришли в себя». Внятные команды заставили разумных чужаков прийти в себя. Сгруппировавшись, все начали отходить. Вслед за ними из зала выскользнула изящная фигурка Катран. Вскоре они исчезли в тот самом коридоре, откуда и пришли. Игнат перевел взгляд на зал королевы. Именно в этот момент первый пробудившийся жук лапами пробил мембрану и начал вылезать наружу. Вслед за ним выбирались и остальные, еще слабые и сонные, они уже неистово желали работать во благо семьи. Улей оживал, хоть и с потерями защитив себя. Игнат стоял на взлетно-посадочной полосе. Поглаживая замершего в руках бомбика, он смотрел за тем, как инсектоиды ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Наблюдение за монотонным процессом невольно подтолкнуло разум к размышлениям. Хаосит подытожил произошедшие за последние дни. Одна единственная его атака, что обезглавила две расы, привела к весомым последствиям. План чужаков кристалла усилиться потерпел поражение и привел к тяжелым потерям. На фоне гибели матриарха их позиция в переговорах с правительством США здорово ослабилась. О равном партнерстве больше не могло быть и речи, а за покровительство придется платить, дорого. У инсектоидов дела обстояли лучше. Они все-таки пробудили улей, но при этом потеряли свою королеву. Размножение жуков было невозможно, пока изыскатель, принявший на себя роль нового правителя, не преобразует свое тело. Этот процесс был очень долгим и ресурсоемким. Обе расы оказались подавлены, что снижало вероятность столкновения с людьми. Ослабленные, они скорее примут покровительство человечества, чем пожелают бороться за первенство. И это верно, подумал Кедров. Разделяй и властвуй. На двойное уничтожение матриархов его натолкнуло предложение Хаммера. Правильно ли он сделал? Определенно все шло вразрез с понятиями справедливости. Но это был не героем карамельного рассказа о братстве и чести, а жил в суровой реальности. Игнат не особо уважал человечество, но если уж выбирать, то, разумеется, желал действовать в интересах родной расы. И он сделал серьезный шаг на пути к возвращению контроля над планетой. А самое главное, усилил себя. В этот момент странное ощущение прошлось по его телу, отвлекая от размышлений. Прислушавшись, Хаосит понял, что оно исходит извне, и, кажется, даже определил направление. Повинуясь чувствам, он поднял голову. В залитом алой хмарью ночном небе медленно проявилась одинокая красная звезда. «Что это?» – спросил он сам себя. Игнат ощущал что-то странное, исходящее от этой алой точки. Будто по его телу прошел резонанс, сконцентрировавшись на источнике хаоса. Он не знал, но ровно в этот момент то же самое чувствовали все хаоситы на Земле, достигшие серьезного уровня силы. Люди и ксеносы, все они молчаливо подняли головы, ощущая странное волнение. Это был первый признак грядущего сопряжения миров. Таинственные силы уже выбрали для Земли противника для испытания. Землянам и всем неудачникам из разрушенных миров предстояло подтвердить свое право на жизнь. Война хаоса приближалась.